Квид заранее режиссировал захват. Его соколиная охота просто обязана была быть красивой, как красив налетающий на побережье тайфун. Но эта красота доступна лишь стороннему наблюдателю. Вокруг стола генеральной директрисы амфитеатром выстроились бойцы группы захвата в черных трикотажных масках. Парфюмерная шкатулка бизнес-леди плавилась от запахов конного эскадрона. Просторный кабинет сразу сжался и стал тесен. Геля выдержала паузу, затем обратилась к ближайшему мистеру Иксу. «Вы могли бы не дышать на меня?» Геля отодвинула вороненое дуло от своего виска. «Кто у вас главный в этом бедламе?» Когтистые пальчики нетерпеливо барабанили по столешнице палисандрового дерева. «Операция УБОПа! Капитан Квид! Мобильник на стол!» заорал на Плотникову Квид. С орлиным клювом вместо носа и гневно полыхающими яхонтами под ободком век он готов был вцепиться в свою невозмутимую визави. Под нацеленными в нее дулами автоматов Геля забросила ногу на ногу и откинулась в кресле, намереваясь сделать звонок. Она ломала Квита, как гадюка гипнотизирует жертву. «Гвозди бы делать из этих бледей! Крепче бы не было в мире гвоздей!» Беззвучно ругнулся Квит. «Прекратить! Дай сюда!» гаркнул Квит над розовым ушком благотворительницы. Но Геля крутанулась в кресле и, спрятав в ладошки мобильник, продолжала разговор. «Да, да, это благотворительная помощь детям. Я не понимаю, почему груз остановлен? Акция во имя добра. В курсе сам...» И Геля назвала столь высокое имя, что Квит внутренне ахнул. «Да, лихо закручен сюжет». Голубка ворковала, успевая поправлять крашеные перышки. Закончив разговор, Геля аккуратно положила мобильник на стол и брезгливо отвернулась от видеосъемки. Вид приступил к изъятию документов, не обращая внимания на дребезжащий телефон. «Это вас, капитан!» Опустив торжествующие глаза, Геля указала ему на трубку. Услышав голос на том конце провода, Квит онемел. Челюсти схватило морозом. «Есть!» Через несколько минут выдавил Квит, бросил трубку и вышел перекурить. «Кто звонил?» — спросил командир группы захвата. «Лучше не спрашивай». Квит притушил сигарету о золотую плевательницу. «Весь материал по роднику к ним, наверх. А нам с тобой, как ответственным за весь этот бардак, срочно извиниться перед благотворительницей. Все документы о неправильном декларировании грузов мы должны перебросить в генералку. У нас на руках не останется даже бумажки срам подтереть. Но ведь в трейлерах порнуха и всякая дрянь. Игрушки в руки брать опасно. Кто ее пригрел, эту бабенцию? Надо знать, кого и где подмазать. Ее, конечно, для вида вызовут в генералку. Рыбачка Геля скромно потупит глазки и сознается. Да, она везет не только гуманитарную помощь и подарки детям, но и товары, деньги от реализации которых должны пойти на реставрацию храмов. На защиту бизнес-леди встанут люди в рясах. Между прочим, если верить официальным данным, ее фонд оказал помощь церкви на $1 миллион. Вот и сам сегодня видел. Стоимость одного только ширпотреба в сегодняшнем Иле – 1,5 миллиона зеленых. Плюсуем стоимость программного обеспечения на всех дисках и получаем 3,5 миллиона. Каждую неделю в Чкаловске садится очередной борт, так что откат в 1000 штук с этаких барышей – семечки. После того, как загасят этот скандал, Плотникова подарит своим благодетелям очередной синий ягуар по стоимости как раз около 1/10 доли всей детской помощи. Синий ягуар – это ее почерк, вроде черной кошки. Для бандюков пометить место преступления – особый кайф. Геля метит высоко и по-крупному. Короче, все, баста. Плотникову приказано не трогать. Приказано! Понимаешь?